Глава 81. На банкете. Клейман ликовал. Старое поколение, которое смотрело на него свысока, теперь глядело с изумлением. И нужно было всего лишь ударить надоедливого, заносчивого ребенка. Когда эти упрямцы падут ниц пред ним, тогда он сможет создать мир для монстров. Так считал Клейман в глубине своей души. Но хорошо ли это? Пришел в голову вопрос. Та благородная персона упоминала, что не следует выделяться, однако здесь он в центре внимания. Эту мысль Клейман быстро выкинул из головы. Все в порядке. Предложение о наказании звучало убедительно в конце концов. Кроме того, демонстрируя всем Мелим в качестве своего последователя, он разубедит их от противодействия ему. Что демон-лорд может противопоставить сильнейшему демону-лорду Мелим? Или это случайность? Не зашел ли он слишком далеко? Почему он так тревожится? В самом деле, не было никакой нужды бить Мелим. Кроме того, размышляя о Вальпургиевом банкете, его очень беспокоила вероятность, не заручиться ли поддержкой демонов-лордов. Хотя стоп, разве что-то не так? Тогда откуда эти тревожные звоночки в голове Клеймана? Если текущий план провалится, то выполнение следующего будет поставлено под угрозу. И в этом не было ничего хорошего. Он должен посоветоваться с той благородной персоной. Но сейчас ему запрещены любые контакты с ним. Кроме того, у него все еще на руках козырь по имени Мелим. И благодаря уникальному навыку кукловод, она находится под полным его контролем. И с ее неодолимой силой даже этот Карион не смог справиться и был уничтожен без намека на сопротивление. Таким образом, успокоившись и подавив свои страхи, на лице Клеймана появилась улыбка. «Теперь позвольте мне поблагодарить всех вас от всего сердца за то, что собрались здесь по моему зову. Начнем же мой банкет. Итак, объявляю Вальпургиев банкет открытым». Пользуясь правом того, кто собрал всех, Клейман объявил начало банкета. Впервые за многие сотни лет начался банкет, который посетили все демоны-лорды. Гай с ухмылкой наблюдал за Клейманом. Он чуть было не засмеялся, глядя на его выходку, и очень гордился собой, что все-таки сумел сдержаться. Клейман все не так истолковал. Точнее, он просто не понимал. Хотя их называли 10 великими демонами-лордами, это имя им эгоистично дали люди, и они не знали, кто такой Гай. После священной демонической великой войны 500 лет назад осталось меньше 10 из них. Люди, должно быть, были вне себя от радости, услышав, что число опасных созданий уменьшилось. Гай был первым демоном-лордом. Он исполнил желание своего немощного призывателя и уничтожил вражеский народ. В качестве вознаграждения он уничтожил страну призывателя. После этого, хотя это и было вовсе не обязательно, он понял, что превратился в истинного демона-лорда. Два архидемона, которых он призвал, чтобы уничтожить первую страну, эволюционировали в служебных демонов после разрушения второй страны. Он разрешил им и дальше служить ему. Был еще один, кто пробудился демоном-лордом одновременно с Гаем. Мелим. Одна из четырех драконов. Первая среди них создана из человеческого ребенка. Довольно занимательно. Этот ребенок овладел большей частью силы дракона. Таким образом, драконы наложили на создание детей табу. Дракон, потерявший свою силу, обрастал плотью, и становился основателем драконьей семьи. С тех пор большинство естественных священных душ стали называться расой драконов. Многие обитающие в мире драконы могут происходить от того основателя драконьей расы. Звездного короля драконов Велднавы. Этот дракон перевоплотился в качестве ручного дракона своей дочери и был убит силами какого-то государства. Таким образом, эти глупцы познали, что такое высшая ярость. А в гневе Мелим разрушила то государство и пробудилась как демон-лорд. Не осознавая этого, она боролась с Гаем. Та битва продолжалась 7 дней и 7 ночей, превратив богатые земли на западе в пустырь. В конечном счете битва завершилась. Мелим пришла в себя, и сражение закончилось. Та, кто вернула ей благоразумие, была никто иная, как Рамирес. Властелин духов Рамирес, поглотив злую магию демонов и мощную ауру драконов, начала меняться. Но она смогла остановить неистовство Мелим. И трое разрешили этот спор. Решили, что каждый из троих будет не похожим на двух других. Один погнался за максимальной силой. Один бы жил в свое удовольствие. Один бы решал судьбы мира. И все было прекрасно. Из-за того, что цели каждого отличались, они смогли признать друг друга. Позднее покровитель райских врат Гигант, древний вампир и существо, упавшее с небес, увеличило их численность до 6. Они стали вторым поколением. Демоны-лорды, которые по статусу были ниже старших. Гигант, благодаря святой силе, укрепил свое тело, бракованное семя демона-лорда. Но он обладал невероятной силой и к тому же был забавным парнем. В течение многочисленных войн демоны-лорды начали уничтожать гигантов и фей, из-за чего он пробудился в качестве истинного демона-лорда. Однако, он все еще не приобрел окончательный навык, которым обладали Гай и Мелим. Но он видел шанс для такого пробуждения для вампира и падшего ангела. Это был вопрос времени, и Гай терпеливо ждал. И Клейман. Этот глупец думал, что может контролировать Мелим. Это настолько невозможно, что даже весело. Такое насекомое, как Клейман, не может управлять чем-то, чем Гай управлять никогда не сможет. Те, кто обладает окончательным навыком, не могут быть подвержены влиянию низкоуровневых способностей. Каждый властелин мира понижает этот уникальный уровень. Другими словами, они не будут подвергаться влиянию какой бы то ни было формы магии, ни высокоуровневой, ни низкоуровневой. Так как окончательный навык не требует колдовства, одно только желание чего-нибудь может дать желаемое. Хотя серия атак могла бы возыметь результат. Духовная атака, тем не менее, совершенно бесполезна. Достаточно слабая душа никогда не сможет обрести окончательный навык, если на нее можно повлиять такой атакой. По этой причине Клейман ничего не сможет сделать Мелим. Так что сейчас он пляшет под ее дудку. Что за глупец? Таким образом, Гай с ухмылкой на лице ожидал развязки. Клейман напыщенно начал свою речь. «Так, согласно людским информаторам, я убил демона-лорда Кариона. Хотя меня больше интересовало, кто, черт подери, этот Карион вообще такой. Я знаю, что он что-то типа родственника отцу Гирциуса, но я никогда не встречал его прежде». Ох, а Клейман, похоже, и не собирался заканчивать. Хотя я и не нуждался во сне. Я все равно почувствовал сонливость. Может быть, это духовная атака? Одним словом, скука-то. Не может он просто прирезать меня здесь? Могу я задать вопрос? Когда я задал вопрос, Он посмотрел на меня раздраженно и... «Что?» – спросил он. «Просто все эти бесполезные разговоры выглядят причудливо для демонов-лордов. Я имею в виду, не можем ли мы принять более силовые методы, дать поговорить нашим кулакам?» Сказал я вызывающе. После моих слов девушка с серебряными волосами начала смеяться. До сих пор она смотрела на меня со злостью, так что, может быть, теперь я смог уменьшить немного поток этой ненависти. О, и еще. Во время смеха она выглядит очень мило. «Клейман, он верно говорит. Твоя речь уныла. Поведай нам о своем мнении», — сказала девушка Клейману. Услышав эти слова, Клейман покраснел от ярости. Он такой простой? Или он настолько мелочен? Хотя, если он повелся, тогда он действительно впечатлен. «Недооценивай меня, мерзкая слизь!» «А что такого плохого в слизи? Я заглянул сюда не для того, чтобы слушать твою дерьмовую речь. И чего это ты пытался добиться, ударив милим? Я стерпел это в начале собрания. Просто говори уже, что хотел, все равно это будут твои последние слова». Его лицо затряслось в конвульсиях от моих слов. Помимо злости, я увидел угрожающую черную ауру вокруг него. Как и ожидалось от демона-лорда, это запугивание. Крошечная часть в этот момент, подконтрольная кулаками Лим, на долю секунды на меня посмотрела одобрительно. Наверное, мне просто показалось, как прискорбно. «Я клянусь, что скоро освобожу тебя, Милим». «Вы все слышали это? Это неизменное существо, случайно завладевшее семенем демона-лорда, ставшее впоследствии демоном-лордом. Яркий пример высокомерия. Более того, они даже начали войну с людьми. Я не верю, что мы оставим все как есть. Я считаю, мы должны избавиться от него. Что вы думаете об этом?» Он театрально развел руками, пытаясь определить реакцию демонов-лордов. «Эй, а разве разрешено брать под контроль одного из демонов-лордов на Вальпургиевом банкете?» — сказал я, пнув стол в воздух. Огромный круглый стол, пролетев над головой Клеймана, разбился далеко за его спиной. Вместо стола теперь была пустота. «В этом месте разрешается только заговаривать зубы сопернику», — ответил красноволосый демон-лорд, выглядящий самым опасным среди всех собравшихся. Он тихо посмеялся. Ситуация его явно веселила. Я взглянул на Шион, которая незамедлительно обрушила шквал атак на Клеймана. За секунду она успела трижды приложить Клеймана своими кулаками, окруженными аурой. «Все же нормально?» — спросила она. «Нет, ну серьезно. Девочка, не следовало бы спросить об этом до того, как бить кого-то. Более того, я успел только взглянуть на тебя. Конечно, я хотел, чтобы ты заткнула Клеймана. Но я не думал, что в следующий миг и забьешь его. Ну и ладно, что сделано, то сделано». Кроме того, мудрость короля Рафаэля уловила активность некого эффекта, когда он говорил. Могу поспорить, что он что-то планировал сделать во время своей речи, но этот план я нарушил. Так что, когда мы заткнули Клеймана на секунду назад, это можно считать легальной самозащитой. Если какой-нибудь демон-лорд расферепеет и решит сразиться со мной, то ничего не остается сделать то, что мы сделали. «Ты, ублюдок!» Черная аура, выпущенная Клейманом, быстро залечила его раны. Эта способность намного превосходила способность, виденную мной у лорда Орка. «Непростительно. Кукловод!» — выкрикнул Клейман и выпустил 5 кукол из своего плаща. Каждая кукла превратилась в дьявола и напали на Шион. Каждый из них был высокоранговым дьяволом. Удачно, что его способность позволяет ему делать куклы и наделять их украденными душами. Мудрость короля Рафаэля смогла быстро проанализировать этот навык. Но, и что с того? Вот что я ему хотел сказать. Как и ожидалось. С ее любимым мечом и геркулесовой силой. Она сразила демонов. «Ха-ха-ха! Какие вы малоопытные! Это бесполезно! Марионетки в тотчас же восстановятся и продолжат бой!» — выкрикнул Клеймон, пока что-то там колдовал. Шион только пожала плечами в ответ, а куклы даже не шелохнулись. «Не может быть! Почему они не возрождаются?» Клеймон в панике прервал заклинание. Я хотел сказать ему, что вместо того, чтобы внести всякую чушь, ему следовало бы продолжить свое заклинание. «Ага, это больно, но я расскажу тебе. Адати Шион пожирает души. Эти куклы, конечно, не были защищены от атак на их души. Так что, будучи с таким крупным изъяном, они пали с одного удара». Я объяснял так, как будто это самая будничная вещь во всем мире. Я имею в виду, так как он все равно станет моей жертвой, нет причин скрывать от него это. «Меч, который разит душу?» «Не такая редкость, верно? У людей же есть такие». «Нелепо! Такой меч – сокровище!» «Хм, не знал. Мы просто сделали их». Адати Шион я улучшил, поменяв свойства меча Хинаты. Хотя я удалил эту дурацкую особенность семиразовым ударом, такой меч съедает душу с одного удара. В итоге, такое оружие наносит как физический, так и духовный урон. Так что вам нужно быть начеку, иначе будете сожраны. А если не защитите себя от физического урона, то превратитесь в окровавленное мессиво. Ха. «Так это было исправленное лезвие Геркулеса?» «А ты не знала?» «Для кого только что я это объяснял?» «Ох, это же Шион, в конце концов». В этот момент Клеймон встал и, не заботясь о последствиях, завершил свое заклинание. «Я добавлю меч этой нахалки в свою коллекцию. Сожри ее, демон-марионетка!» Зловещий свет атаковал Шион. И видя это... «Радуйся! Это предельное заклинание, которое может управлять даже демоном-лордом! Стыдно иметь такую, как ты, в качестве дьявола, но все равно, уверен, тебя тошнит от прислуживания какой-то мерзкой слизи! В конце концов, для того... кому было так проблематично убить низкоуровневого лорда-орка? Смерть от рук его же подчиненного – достойный конец. После того, как ты избавишься от своего мастера, я сделаю тебя своей пешкой!» — заявил Клеймон. Как тупо. Я хотел сказать: «О нет, я обречен!» Чтобы позлить его немного, но это слишком скучно. Этот парень такой слабый. Но он из тех, кого Хината уничтожила бы вмиг. Хотя я, наверное, просто привык видеть Бенимару, Суэ и остальных членов департамента, которые были сильны до неприличия. По одной только магической энергии он был слабее Шион. Кроме того, Шион владеет навыком «Совершенная память», что позволяет сохранять память даже после смерти. Другими словами, она может существовать даже в виде души. Так что способность «Архив короля души» совершенно неэффективна. Более того, урон атакой духа также по большей части игнорируется. Другими словами, что это за атака? Я не чувствую ни боли, ни чего-то еще. Как долго ты будешь заставлять меня ждать? Услышал я немного раздраженный голос Шион, донесшийся из темноты. Рафаэль проанализировал эффект и спрогнозировал, что на Шион это никак не повлияет. Похоже, он был прав. Даже если это часть некой великой секретной техники, он ничего бы не добился. Этого не может быть. Навык, при помощи которого я взял под контроль саму Мелим, не может не оказать никакого эффекта на кого-то вроде тебя. Шион избавилась от ауры. Увидев это, Клейман впал в панику. Все было решено. Вы все позволяете ей буйствовать? Они смотрят на демонов-лордов свысока. Мы должны наказать их. Вспомните судьбу бедного Кариона. Его глаза налились кровью, и он надумал получить поддержку остальных демонов-лордов. Я вмиг вошел в боевой режим, так как был поднят изолирующий комнату барьер. Ну, я ожидал этого, когда пнул стол. Но что за докучливый парень? В момент, когда я решил, что он может победить, он побежал просить помощи у остальных. Драгул и Дина открыли рты, как будто хотели что-то сказать. Вероятно, хотели встать на мою защиту. Однако в этот самый момент... Эй-эй, кто сказал, что я сыграл в ящик? Я здесь впервые встречаю монстра по имени Римару. Раздался низкий, элегантный голос одного из подчиненных крылатой женщины, пришедшей вместе с Клейманом. На нем была маска, так что я не мог видеть его лица. Но в этот момент маска спала, и неистовая аура хлынула потоком. Ха. Его одежда видоизменилась, и перед ними оказался демон-лорд Карион. Его аура скрывалась под маской, аналогично моей антидемонической маске. Я еще раньше заприметил его. Но так как я раньше никогда не видел Кариона, то и возможности узнать у меня не было. Так, что все это значит? Не может быть. Почему ты живой? Раз так, ты предала меня, Фрей! С налитыми кровью глазами он обвинил крылатую женщину. Глядя на нее, сомнительно, что он предатель. «Да? Когда я успела стать твоим союзником?» Ответила она невозмутимо. «Женщины – жуткие существа». «Не ели со мной! Ты ничтожество! А я понял, нет прощения никому из вас!» Клейман быстро вернул самообладание. Надеется на козырь в рукаве. С ухмылкой Клейман громко произнес: «Мелим! Убей всех здесь!» Напряжение повисло в воздухе. У всех застыли лица в ожидании. Большинство, как и я, спокойно готовились. И мы все посмотрели на Мелим. Его козырную карту. Я был уверен, что Мелим под контролем. И полагаю, она была. Ну хорошо, это определенно плохо. Клейман насекомое, но Мелим крайне опасно. Даже сейчас мои шансы невысоки. Но даже так, я хочу спасти ее. Нет, я спасу ее. Я высвобожу. Так я подумал в тот момент. Почему я должна это делать? Римару теперь твой друг? Ответила Мелим беззаботно. Что? Нет, я не один был озадачен. На лицах демонов-лордов отчетливо читалось. Но он же ударил ее. Что все это значит? Не обращая внимания на наше замешательство. Эй, Фрей, ты позаботилась о той вещи для меня? Да-да, верно. Но серьезно. Пытаться обвести народ вокруг пальца, при этом ухмыляться как идиотка. Но думаю, могу похвалить тебя за тот удар. Это было естественно. Римару воспылал от ярости ради меня, и это делает меня счастливой. И если мы ословим решительность Клеймана, правда выйдет на свет. Пока они разговаривали, Фрей достала что-то из своей сумки и передала это Мелим. Драконьи кастеты, которые подарил Мелим. Радостно взяв кастеты, она в тот час же натянула их. И широкая улыбка появилась на ее лице. Я хотела позлиться чуточку дольше, но и так сойдет. Надеюсь, ты помолишься, Клейман. – сказала она, бросая на него взгляд. Другими словами, они играли по сценарию? Остальные демоны-лорды теперь уже были вовлечены в происходящее. Так я и думал. Я думал, что есть, то есть. Кажется, слышал голос в своей голове. «Подожди, Мелим. Получается, ты не была под контролем Клеймана? Так ты мучила меня из прихоти? Ты уничтожила священные горы по собственной воле?» Спросил демон-лорд Карион, на голове которого даже вены вздулись. «Не беспокойся по мелочам. Ладно тебе, Клейман загнан в угол. Пусть теперь проболтается». «Какие еще мелочи? Если бы тобой управляли, мы все бы были мертвы». «А, и ладно. Не похоже, что вообще слушаешь». Мне стало даже как-то жалко. Смотря на причитающего Кариона, мне захотелось его пожалеть. Все умолкли. Вероятно, глубоко задумались. Ну, Герциус был счастлив. Так что я рад, что он жив. Кстати, Мелим играла свою роль куклы, чтобы помешать планам Клеймана. Почему она сделала это? Я задумался на секунду, но решил, что Клейман сам виноват. Мы разберемся с этой проблемой, когда закончим с Клейманом. События стремительно подходили к завершающей стадии. Осталось только пара штрихов.